и в ней могли бы они понять и увидеть ясно промысел Божий, всем управляющий. Вы слышали в сегодняшнем евангельском чтении, как Господь будет судить людей на страшном суде. Он даст вечное воздаяние праведникам, которые всегда творили дела любви и милосердия, и назовет проклятыми и пошлет в огонь вечный тех, кто никогда не был милосердным. Почему Господь будет судить людей только по одному признаку милосердия или немилосердия? Потому что милосердие есть важнейшее выражение любви и сострадания к людям. А кто полон любви, кто творит дела милосердия? Только те, кто возлюбил саму живую любовь Господа Иисуса Христа из любви к миру, ради спасения Его добровольно отдавшего жизнь свою на страшные муки на кресте, чтобы искупить наши грехи, чтобы указать нам путь, по которому нам следует идти, путь милосердия, путь любви, путь правды. В жизни есть два пути – путь добра и правды и путь зла и неправды. И каждый выбирает один из них. Во вселенной и в жизни человеческой все происходит по закону непрерывного развития. Ничто не остается неизменным. Все течет, все изменяется, как сказал мудрец древности. Все развивается и совершенствуется. И если человек избирает путь добра и правды и неуклонно идет по нему, то он совершенствуется в этом направлении и становится достойным того, чтобы в жизни вечной продолжать это свое развитие. Если же человек избирает путь зла и неправды, то сердце и ум его в этой жизни все более погрязают во зле и неправде. Следовательно, и в жизни вечной продолжается его развитие в этом направлении. А где же, если не в страшном месте, уготованном дьяволу и ангелам его, будет он продолжать свое дальнейшее погружение в пучину зла? Ужасна участь нераскаянных грешников. Изберем же путь правды и пойдем по нему. А что значит избрать путь правды? Это значит исполнить весь закон Христов, ибо вся правда заключается в этом святом Божьем законе. Псалмопевец Давид так взывал к Богу: «Боже отмщений, восстань, судья земли, воздай возмездие гордым, доколе, Господи, нечестивые будут торжествовать». Они изрыгают дерзкие речи, величаются вседелающие беззаконие, попирают народ твой, угнетают наследие твое. Но восстанет Господь, пришедший в первый раз как агнец на заклане, проповедуя любовь, кротость и милосердие. Во второй раз придет он как страшный судья с бесчисленными сонмами ангелов небесных, и сотворит свой страшный суд. Аминь.